Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 13. Уолтер Фейн. Гвенда посмотрела на Уолтера Фейна, сидевшего перед ней за письменным столом красного дерева. Это был мужчина лет 50, с выражением усталости на мягком и невыразительном лице. «Случайно встретив его на улице или в гостях, я и не вспомню, кто это», — подумала она. Выражаясь современным языком, ему не хватало индивидуальности. Речь его была неторопливой и приятной, при разговоре он тщательно подбирал слова. «Вероятно, весьма компетентный юрист», — решила Гвенда. Она внимательно осмотрела кабинет и пришла к выводу, что он вполне подходит Уолтеру Фейну. Добротная старая мебель викторианской эпохи, на полках вдоль стен лежали папки с именами влиятельных лиц графства, сэр Джон Вавасор Тренч, леди Джессоп, Артур Фукс, эсквайр. Большие окна со скользящими рамами и грязноватыми стеклами выходили на задний двор. Гвенда не заметила в обстановке ничего ни элегантного, ни современного, но и убогой ее назвать нельзя было. Обычный рабочий кабинет, загроможденный папками и заваленный бумагами. На полке теснились юридические справочники. Он явно принадлежал человеку, который точно знает, где находится то, что ему нужно. Перо Уолтера Фейна перестало скрипеть по бумаге, губы расплылись в приятной улыбке. «Что ж, мне все ясно, миссис Рид», — сказал он. «Это очень простое завещание. Когда вам будет угодно прийти подписать его?» Гвенда предложила ему самому назначить дату. Она не торопится. «Вы знаете», — добавила она, — «мы купили здесь дом Хиллсайд». Уолтер Фейн посмотрел на сделанные им записи. «Да, вы дали мне ваш адрес». Его интонация ничуть не изменилась. «Это прекрасная вилла», — продолжала Гвенда. «Она нам так нравится». «Рад за вас», — улыбнулся Уолтер Фейн. «Она стоит на берегу моря?» «Нет. Кажется, раньше она называлась Сент-Кэтрин». Юрист снял пенсне и, опустив глаза, начал протирать стекла шелковым платком. «Ах, да, это на Лихэмптонской дороге». Он поднял голову, и Гвенда подумала, что люди, обычно носящие очки, меняются, когда их снимают. Взгляд серых, очень светлых глаз Уолтера Фейна оказался совершенно беззащитным, устремленным в никуда. Из-за этого взгляда, подумала Гвенда, его лицо и кажется совершенно невыразительным. Фейн надел пенсне и спросил. «Если я не ошибаюсь, вы сказали мне, что, выйдя замуж, уже составили завещание?» «Да, но оно включало в себя дарственные некоторым моим родственникам в Новой Зеландии, которых теперь уже нет. Вот я и подумала, будет проще составить новое завещание, тем более, что мы с мужем намерены остаться в Англии». Адвокат кивнул. «Вы приняли очень разумное решение. Что ж, мне все ясно, миссис Рид. Не угодно ли вам зайти послезавтра к 11 часам? Вас это устроит?» «Да, вполне». Гвенда встала, и Уолтер Фейн последовал ее примеру. Затем, с тщательно продуманной поспешностью, она сказала, «Я обратилась именно к вам, потому что вы, по-моему, были знакомы с моей матерью». «Вот как?» В голосе Уолтера Фейна зазвучали любезные нотки светского человека. «Как ее звали?» «Халлидей. Меган Халлидей. Мне говорили, что когда-то вы были с ней помолвлены». Тишину, воцарившуюся в комнате, нарушало лишь тиканье стенных часов. Раз-два. Раз-два. Раз-два. Гвенда почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Какое же у Уолтера Фейна спокойное лицо. Оно навевает мысли о доме со спущенными шторами. О доме с лежащим в нем трупом. «Какой вздор приходит тебе в голову, Гвенда?» «Нет», — произнес юрист ровным голосом. «Нет, я никогда не встречался с вашей матерью, миссис Рид, Но когда-то в течение довольно непродолжительного времени я был помолвлен с Хелен Кеннеди, ставшей впоследствии второй женой майора Халлидея. Ах, вот как! Как это глупо с моей стороны, я неправильно поняла. Речь, оказывается, шла о Хелен, моей мачехе. Я, разумеется, совсем ее не помню. Когда второй брак моего отца распался, я была еще совсем маленькой. Кто-то мне сказал, что, будучи в Индии, вы собирались жениться на миссис Халлиды, и я решила, что речь шла о моей матери. Мой отец познакомился с ней в Индии. Хелен Кеннеди приехала в Индию, чтобы выйти за меня замуж, но потом передумала. Она встретила вашего отца, возвращаясь на корабле в Англию. Лицо адвоката не выражало никаких эмоций. Гвенди опять показалось, что она стоит перед домом с опущенными шторами. «Извините меня», — сказала она, — «я, наверное, допустила бестактность». Он улыбнулся в ответ мягкой, приятной улыбкой. Шторы в доме поднялись. «Это произошло 19 лет назад, миссис Рид», — ответил он. «Спустя столько лет неприятности и безумства молодости почти ничего не значат. Итак, вы дочь Халлидея. Вам, я полагаю, известно, что ваш отец и Хелен одно время жили в Дилмуте?» «Да, конечно. Мы с мужем поселились здесь именно по этой причине. У меня, естественно, не сохранилось о тех годах никаких воспоминаний. Но когда мы решили обосноваться в Англии, я прежде всего приехала сюда. Дилмут мне так понравился, что другого места я и не искала. Мне повезло. Я купила тот самый дом, где когда-то жила ребенком». «Я помню его», — проговорил Уолтер Фейн. На его губах опять заиграла знакомая Гвенди улыбка. «Вы меня, разумеется, не помните, миссис Рид, но я как-то даже подарил вам копилку в виде поросенка». Гвенда рассмеялась. «Неужели? В таком случае мы с вами старые знакомые. Я, конечно, не стану утверждать, что помню вас. Вы, наверное, приезжали тогда из Индии в отпуск или по делам?» «Нет, я вернулся насовсем. Я отправился туда с намерением заняться чайными плантациями, но эта жизнь оказалась не по мне. Судьбе было угодно, чтобы я пошел по стопам отца. Я стал обычным провинциальным стряпчим, занятие, лишенное всякого ореола романтики. Диплом юриста я получил еще до отъезда, так что сразу же по возвращении начал работать в конторе отца». Он помолчал и добавил: «С тех пор я здесь и тружусь». Немного помолчав, он тихо повторил: «Да, с тех пор». 18 лет, подумала Гвенда, — это не такой уж большой срок. Уолтер Фейн внезапно сменил тон и пожал протянутую молодой женщиной руку. «Раз уж мы с вами старые знакомые, — сказал он, — вы с мужем обязательно должны прийти к нам с матерью на чай. Я попрошу ее написать вам приглашение, а пока жду вас к 11 часам в четверг». Гвенда вышла из кабинета. В углу лестничной клетки висела паутина с серым пауком, который показался ей каким-то ненастоящим. Он явно не принадлежал к тем жирным проворным паукам, которые ловят мух. Он скорее походил на призрак паука. Уолтер Фейн тоже в какой-то степени походил на призрак. Джайлз поджидал жену на набережной. «Ну что?» – спросил он. «В интересующий нас период он вернулся из Индии и жил в Дилмуте. Он даже подарил мне копилку в виде поросенка. Но убить он никого не мог, это исключено. Он слишком спокойный и мягкий человек. Очень милый, но из тех, на кого никогда не обращает внимания. Таких, как он, можно увидеть среди гостей у кого угодно на вечеринке, но никто не замечает, когда они уходят. Мне лично он кажется глубоко порядочным человеком, преданным своей матери и обладающим массой других достоинств. Но с женской точки зрения он ужасно скучный. Я понимаю, почему ему не удалось поразить воображение Хелен. Знаешь, Он из тех мужчин, на кого в браке можно положиться, но выходить за них замуж не хочется. Бедняга, а он, наверное, сходил по ней с ума. Не знаю, не уверена. Во всяком случае, я убеждена, что наш злонамеренный убийца не он. Не забывай, дорогая, что ты как-то вообще мало знакома с убийцами, не так ли? Что ты хочешь сказать? Я вспомнил об этой тихой мышке Лиззи Борден. Присяжные сочли ее невиновной. И об Уоллесе, тоже миролюбивом человеке, которого оправдали после обжалования приговора. Видишь ли, я не думаю, что существует какой-то один определенный тип убийцы. Они ведь бывают разные. Я не могу представить себе Уолтера Фейна. Гвенда внезапно замолчала. Что случилось? Ничего. Она вспомнила лицо Уолтера Фейна в тот момент, когда он протирал стекла своего пенсне, и его странный слепой взгляд, когда она заговорила о вилле Сент-Кэтрин. «Может быть, — сказала она с легким колебанием, — он и вправду сходил по ней с ума?» Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 14. Эдит Пагет. Гостиная миссис Маунтфорд была очень уютной. В середине стоял круглый стол, покрытый скатертью, и несколько старомодных кресел, а у стены – диван, оказавшийся неожиданно мягким. С каминной полки смотрели фарфоровые собачки в окружении других безделушек. На одной стене висел портрет принцессы Елизаветы, на другой – портрет Георга IV в адмиральском мундире и фотографии мистера Маунтфорда в окружении пирожников. Рядом с ней красовалась картина, составленная из аркушек, и акварельный пейзаж острова Капри с морем ярко-зеленого цвета. Обстановка включала в себе немало и других вещей. Ни одна из них не претендовала на красоту или изящество, однако все вместе – они превращали эту скромную комнату в уютную гостиную. Миссис Маунтфорд, урожденная Пагет, была коренастой дородной женщиной с темными волосами и посеребренными сединой. Ее сестра Эдит Пагет оказалась женщиной высокой и стройной, без единого седого волоска, хотя ей было уже около 50. «Подумать только!» – изумилась Эдит Пагет. «Маленькая мисс Гвинни, вы уж извините меня, мадам, что я вас так называю, но вы меня захватили врасплох. Я помню, как вы прибегали ко мне на кухню хорошенькой, как ангелочки просили. Уиннис, Уиннис!» Так вы называли виноград, а почему, ей по сей день не знаю. «Но вы хотели именно его, но я вам и давала тот, что без косточек». Гвенда пристально вглядывалась в открытое краснощекое лицо с голубыми глазами, но, как она ни старалась, не могла ничего вспомнить. Память – своенравная вещь. «Я так хотела бы вспомнить», – прошептала она. «Вряд ли вам это удастся. Вы же в ту пору были совсем крошечной. Сейчас, говорят, никто не хочет работать в семьях, где есть дети. Мне это непонятно. По-моему, вся жизнь дома в детях. Готовка для них, ясное дело, прибавляет забот, но чаще это вина не ребенка, а Бонны. И поднос с едой подавай, и то делай, и это. А вы помните Леони, миссис Гвенни? Ой, что же это я опять? Простите меня, миссис Рид. Леони? Она была моей няней? Да. Она приехала из Швейцарии и по-английски-то толком не говорила. Чувствительной такая была, чуть что ей Лили скажет, тут же в слезы. А Лили Эбботт, работала у нас в ту пору горничной. Вела себя довольно нахально, да и серьезностью не отличалась. Она часто играла с вами, вы все от нее на лестнице прятались». Гвенда невольно вздрогнула. «Лестница». «Я помню ее», — вдруг сказала она. «Она завязала коту на шею бантик». «Вот удивительно, что вы вспомнили о такой мелочи. Да, это было в день вашего рождения». Лили решила, что Томас должен ходить с бантиком. Сняла ленточку с коробки шоколадных конфет и повязала ему на шею. Томас пришел в ярость, убежал в сад и терся там о кусты до тех пор, пока не избавился от этого украшения. Кошки вообще не любят, когда над ними подшучивают. Он был черно-белый, верно? Да, бедный старый Томми. Он замечательно ловил мышей. Настоящий мышелов был. Эдит Пагет кашлянула. «Извините меня, мадам, я все болтаю и болтаю, но иной раз и прошлое неплохо помянуть. Вы, может быть, хотите меня о чем-то спросить?» «Мне нравится, как вы рассказываете о старых временах», — сказала Гвенда. «Ничего другого мне и не надо. Видите ли, я выросла у родственников в Новой Зеландии, и они, естественно, ничего не знали ни о моем отце, ни о моей мачехе. Она ведь была хорошей, да?» «О, она очень любила вас. Она водила вас на пляж и играла с вами в саду. Вы понимаете? Она и сама была совсем молоденькой, просто девочка, по правде говоря. Я часто думала, что ей эти игры доставляли не меньше удовольствия, чем вам. Ведь, по сути дела, она была единственным ребенком. Ее брат, доктор Кеннеди, был намного старше ее и все время сидел за своими книгами». Когда она в детстве приходила из школы домой, ей не с кем было играть. Сидевшая у стены мисс Марпл мягко спросила. «Вы всегда жили в Дилмуте, не так ли?» «Да, мадам. Моему отцу принадлежала Райлинская ферма, что стоит по ту сторону холма. Сыновей у него не было, и после его смерти матери оказалось не под силу вести хозяйство одной. Она продала ферму и купила маленький галантерейный магазинчик в конце Хай-стрит. Да, я всю жизнь прожила здесь». «В таком случае вы должны знать все о местных жителях». «Это уж точно. Раньше Дилмут был совсем маленьким городком, хотя, сколько я себя помню, сюда на лето всегда приезжало много отдыхающих. Но в ту пору здесь проводили отпуск спокойные, воспитанные люди, приезжавшие сюда из года в год, не то что нынешние туристы на экскурсионных автобусах. Те приезжали с семьями и останавливались всегда в одних и тех же гостиничных номерах». «Я полагаю, вы знали Хелен Кеннеди еще до того, как она стала миссис Халлидей?» – спросил Джайлз. «Я слышал о ней и, наверное, несколько раз видела, но познакомилась, только поступив к ней работать». «И она пришлась вам по душе?» — сказала мисс Марпл. Эдит Пагет повернула к ней голову. «Да, мадам», — подтвердила она с оттенком вызова. «Что бы там люди ни говорили, ко мне она всегда была очень добра. Мне и в голову бы никогда не пришло, что она на такое способна. Это меня просто сразило. Но разговоры-то, конечно, ходили». Она резко остановилась и виновато взглянула на Гвенду. «Я хочу знать», – возбужденно заговорила молодая женщина. «Пожалуйста, не думайте, что ваши слова меня обидят. Она же не была моей настоящей матерью». «Это верно, мадам». «Видите ли, нам необходимо найти ее. С тех пор, как она уехала отсюда, она совершенно пропала из виду. Мы не знаем, где она сейчас находится, и даже не знаем, жива ли она. А теперь появились причины...» Она заколебалась, и Джайлз быстро подхватил. «Причины юридического порядка. Мы не знаем, следует ли считать ее мертвой или...» «Я прекрасно понимаю вас, сэр. После сражения при Ипре муж моей кузины оказался в списке без вести пропавших, и, не зная, жив он или мертв, она прошла через массу сложностей и формальностей. Для нее это было крайне неприятно. Так что, если я смогу в чем-либо оказаться вам полезной, сэр, я буду только рада. Мы же не чужие. Миссис Гвидни и ее Уиннис. Вы так смешно говорили это, мадам». «Вы очень любезны», — отозвался Джайлз. «В таком случае, с вашего разрешения, я задам вам первый вопрос. Миссис Халлидей, насколько я понимаю, ушла из дома совершенно неожиданно». «Да, сэр. Для нас всех ее уход явился страшным ударом, особенно для бедного майора. Это подорвало его здоровье». «А имеете ли вы представление, к кому она ушла?» Эдит Пагет покачала головой. «Доктор Кеннеди тоже меня об этом спрашивал, но я ничего не могла ему сказать». «Вы не знаете точно», — продолжал Джайлз, но предположить же что-то вы можете? Это произошло так много лет назад, что даже если вы ошибетесь, это не будет иметь никакого значения. У вас же наверняка возникли в ту пору какие-то подозрения. Конечно, подозрения у нас были, но дальше их дело не зашло. Что касается меня, то я вообще ничего не замечала. А вот Лили, она была тонкая штучка, кое-какие соображения имела. «Запомни мои слова», — говорила она мне. Этот тип положил на нее глаз. Стоит только увидеть, как он на нее смотрит, когда она чай разливает. А жена-то его уж как на него свирепо глядит. Понятно. И кто был этот человек? Не обессудьте, сэр. Запамятовала я, как его звали. Времени-то вон сколько прошло. Капитан какой-то. Эсдейл. Нет, не то. Эмери. Тоже нет. Кажется, все-таки, что на «э» начиналось или на «х». Довольно редкая фамилия, да только вот уж лет 16, как я о нем и думать забыла. Они с женой жили в Роял Кларенс. Они приезжали сюда на лето? Да, но, по-моему, он, а может быть и жена, уже были знакомы с миссис Халлидей. Они очень часто приезжали на виллу, во всяком случае, по словам Лили, капитан был в нее влюблен. И его жене это не нравилось. Да, сэр. Но, заметьте, я и секунды не предполагала, что между ними что-то было. Я и сейчас не знаю, что думать. Когда Хелен, моя мачеха, ушла из дома, они все еще жили в Роял Кларенс? – спросила Гвенда. Насколько я помню, она уехала примерно в то же время, а может быть, на день раньше или позже. Так или иначе, между исчезновением миссис Халлидей и их отъездом прошло так мало времени, что пошли сплетни. Но конкретно я ничего не слышала. Если что-то и было, то сделали они все скрытно. Все судачили о том, как внезапно исчезла миссис Халлидей. В городе-то ее всегда считали легкомысленной, но я, со своей стороны, никогда ничего подобного не замечала. Иначе я не согласилась бы ехать с ними в Норфолк. Все трое с изумлением взглянули на Эдит Пагет. «В Норфолк?» — повторил Джайлз. «Они собирались уехать в Норфолк?» «Да, сэр. Они купили там дом. Миссис Халлидей сказала мне об этом примерно за 3 недели до всех событий. Она спросила, поеду ли я туда с ними. И я ответила согласием. Я ведь никогда из Дилмута не уезжала. Вот и подумала, что раз уж мне с этой семьей хорошо, почему бы и не сменить обстановку?» «Я ничего не слышал о том, что они купили дом в Норфолке», — сказал Джайлз. «В этом нет ничего удивительного, сэр, потому что миссис Халлидей хранила их планы в секрете. Она попросила меня никому об этом не говорить, я и не сказала. Она уже давненько хотела уехать из Дилмута и все торопила майора, но ему здесь нравилось. По-моему, он даже написал миссис Финдисон, владелице Сент-Кэтрин, чтобы узнать, не продаст ли она ему виллу». Но миссис Халлидей об этом и слышать не хотела. Она, казалось, просто возненавидела Дилмут. Эдит Пагет произнесла последние слова совершенно естественным тоном. Тем не менее, ее посетители насторожились. «А вы не думаете, — начал Джайлз, — что она стремилась уехать в Норфолк, чтобы быть поближе к тому человеку, фамилию которого вы забыли?» Его собеседница явно разволновалась. «Мне бы не хотелось так думать, сэр, и я так не думаю. К тому же, теперь я вспоминаю, этот джентльмен с женой приехали откуда-то с севера, по-моему, из Нортумберленда. Поэтому они и любили проводить отпуск на юге. Здесь у нас очень мягкий климат». «Итак, вы говорите, что она чего-то боялась», — сказала Гвенда. «Чего-то или кого-то?» «Кажется, я припоминаю, что...» «Да. Однажды, закончив подметать лестницу, Лили пришла ко мне на кухню и заявила: «Дело пахнет керосином». Лили подчас выражалась довольно вульгарно, так что вы уж извините меня, миссис. Я у нее спросила, о чем это она. А она мне и рассказала, что хозяйка с хозяином вернулись из сада в гостиную, а дверь в холл осталась открытой, и она услышала их разговор. «Я боюсь тебя», — сказала миссис Халлидей. По словам Лили, ее голос звучал испуганно. «Я уже давно тебя боюсь. Ты ненормальный, сумасшедший. Уйди, оставь меня в покое, я боюсь тебя. Я думаю, что в глубине души я всегда боялась тебя». Теперь я, конечно, не помню ее точных слов, но она сказала что-то в этом роде. Лили приняла услышанное совершенно всерьез, и поэтому, когда все случилось, она... Эдит Пагет внезапно замолчала. На ее лице появилось выражение испуга. «Я, естественно, не имею в виду», — проговорила она. «Извините меня, миссис». «Расскажите нам обо всем, Эдит», — мягко попросил Джейлс. «Вы понимаете, нам очень важно знать». «Я не могу, сэр», — бессильно пробормотала Эдит. «Чему?» — Лили не верила, — спросила мисс Марпл. «Или наоборот, во что она верила?» «Лили часто бог знает, что себе воображала», — извиняющимся тоном начала Эдит Пагет. «Я никогда не придавала ее словам никакого значения. Она вечно бегала по кино, и все глупости, которые она рассказывала, шли оттуда». «В тот вечер она тоже ходила в кино, да еще и прихватила с собой Леони, что было и вовсе скверно с ее стороны». «Я, кстати, ей сказала, что об этом думаю». «Ладно тебе, ладно», — ответила она. «Я же не оставляю девочку одну дома, ты ведь внизу на кухне. Хозяева тоже скоро вернутся. К тому же малышка, как уснет, никогда до утра не просыпается». Но это было не так, о чем я ей и сказала. О том, что Леони тоже уходит в кино, я ей понятия не имела, иначе я бы непременно поднялась к вам, мисс Гвенда, удостовериться, что все с вами в порядке. Дело в том, что когда дверь в кухню была закрыта, туда не доносилось ни звука. Эдит Пагет, немного помолчав, продолжала. «Я провела время за глажкой белья, и вечер быстро пролетел. И тут на кухню пришел доктор Кеннеди и спросил меня, где Лили. Я ему ответила, что у нее свободный вечер, но она должна вернуться с минуты на минуту. Как только она появилась, он увел ее наверх в спальню мадам. Он хотел знать, забрала ли мадам какую-то свою одежду или что-то еще. Лили просмотрела весь гардероб, сказала, чего не хватает, а потом спустилась ко мне на кухню, страшно возбужденная. «Хозяйке и след простыл», — заявила она. «Она с кем-то смылась. Хозяин в беспамятстве, удар в него или что-то такое. Похоже, что это его потрясло. Вот дурак-то. Ему бы уже давно надо было заприметить, куда она гнет». «Ты не должна так говорить», — упрекнула я ее. «Откуда ты знаешь, что она к кому-то ушла? Она, может, статься, получила телеграмму, что у нее в семье кто-то заболел». «Заболел. Держи карман шире». Лили, как я уже говорила, часто выражалась очень вульгарно. «К тому же она записку оставила». «К кому же она ушла?» — спросила я. «А к кому, по-твоему? Уж ясное дело, что не к этому индику мистеру Фейну, хоть он и строит ей глазки и вертится вокруг нее, как собачонка». «Уж не думаешь ли ты, — сказала я ей, — что с капитаном, тем самым, чью фамилию я забыла?» А она мне отвечает: «Голову на отсечение дам, что с ним, если только не с нашим таинственным незнакомцем в шикарной машине». Это была придуманная нами самими глупая шутка. Я тогда запротестовала. «Не верю я ничему такому, не могу допустить, что миссис Халлидей так поступила. Она никогда в жизни ничего подобного не сделает». А Лили мне ответила: «Хочешь ты этого или не хочешь, похоже, что она все-таки это сделала». Все это Лили мне в первый момент и выложила. А потом, когда я уже спала, она разбудила меня, мы спали в одной комнате. «Послушай-ка», — сказала она, — «концы с концами не сходятся». «Какие?» — спрашиваю. «Концы». «Одежда ее», — говорит. «Ты о чем?» «Знаешь, Эдди, доктор велел мне ее вещи проверить, я так и сделала. Не хватает чемодана и одежды столько, сколько в него можно уложить, только неправильная эта одежда». «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю. «А то», — она мне отвечает, — «что она забрала серое с серебром вечернее платье, а пояса к нему не взяла. И лифчика не взяла, и нижние юбки, которые к нему обязательно полагаются, и туфли забрала из золотой парчи, а не вышитой серебром. И еще. Она унесла зеленый твидовый костюм, который надевает только в конце осени, а вместо свитера к нему взяла кружевные блузки. Их только с выходными костюмами носят». Что до белья, так оно вообще наугад схвачено было. Похоже, не уходила она никуда. Это хозяин ее пришил. Но с меня, понятно, весь сон слетел. Я села на кровати и спросила, что это она такое говорит. «Точно как в новостях мира на прошлой неделе», — отвечает она мне. «Хозяин узнал, что она замышляет, убил ее и закопал в погребе. Ты ничего и слышать не могла, потому что погреб расположен точно под холлом, но произошло все именно так. А потом он набил ее вещами чемодан, чтобы все подумали, что она от него ушла, но помяни мое слово, в погребе она». Я отругала ее и сказала, что я думаю обо всех ее выдумках. Но, должна признаться, на следующее утро я спустилась в погреб. Там, конечно, все было как обычно, ничего с места не сдвинуто, доски не подняты, не разрыто. Тогда я пошла наверх и заявила Лили, что, выдумывая такую чушь, она сама из себя посмешище делает. Она, однако, стояла на своем. «Хозяин убил свою жену. Вспомни», — сказала она мне. Она его до смерти боялась. Я слышала, как она ему это говорила. «Ошибаешься, моя милая», — ответила я ей. «Не с мужем она тогда разговаривала. Сразу после того, как ты мне об этом рассказала, я в окно выглянула и увидела, как хозяин с холма с клюшками для гольфа спускается. Так что не он в тот день был с мадам в гостиной. Кто-то другой». Последние слова Эдит Пагет словно подхватило эхо. «Кто-то другой», – прошептал Джайлз.